покушении на Ленина. У Ленина было много врагов. У него было много врагов потому, что он хотел заново переделать всю жизнь. Он хотел, чтобы все люди, которые работают, жили бы очень хорошо. И он не любил тех, кто не работает. Он про них сказал: «Пусть они вообще ничего не кушают, если не хотят работать». Это многим не понравилось. И враги Ленина непременно хотели его убить. И они подговорили одну злодейку убить великого вождя трудящихся Владимира Ильича Ленина. Они дали ей револьвер. Зарядили этот револьвер ядовитыми пулями. И сказали этой мерзкой злодейке: «Иди на завод, там сегодня Ленин будет выступать с речью. И когда он закончит свою речь и выйдет из зала, ты подойди к нему и выстрели в него 3 или 4 раза». И она так и сделала. Она оделась в черное платье, взяла револьвер и пошла на тот завод, где выступал Ленин. И когда Ленин после речи выходил во двор, какой-то человек, переодетый матросом, нарочно упал у входа, и этим он задержал всех рабочих, которые шли за Лениным. И благодаря этому Ленин один вышел во двор и один подошел к автомобилю, чтобы в него сесть. Но в этот момент женщина в черном платье подошла к Ленину совсем близко и 4 раза выстрелила в него. И из 4 пуль 2 пули попали в Ленина. И Ленин упал, тяжело раненный. У него было пробито легкое и ранена рука. Женщина бросилась бежать, но ее задержали и отправили в тюрьму. Рабочие побежали к Ленину. И многие из них плакали. Рабочие подняли Ленина и посадили его в автомобиль. И когда автомобиль поехал, люди сняли с Ленина пальто и пиджак и веревкой перевязали руку, чтобы кровь не текла так сильно. Машина въехала в Кремль и остановилась у подъезда ленинской квартиры. Тяжело раненый Владимир Ильич с огромным трудом вышел из машины, и люди поддерживали его, чтобы он не упал. Подбежали рабочие и хотели понести Ленина на руках в его квартиру, но Ленин не позволил им это сделать. Он сказал: «Нет, не надо меня нести на руках. Моя сестра и моя жена увидят, что меня несут на руках, и подумают, что мне очень плохо. Не надо их тревожить». И все окружающие поразились, что Ленин в такой страшный момент думает не о себе, а о других людях. И вот Ленин по крутой лестнице сам поднялся в 3-й этаж. Правда, его поддерживали с 2 сторон, но все-таки он шел сам. Тут сразу вызвали лучших врачей, но врачи сказали, что положение очень тяжелое. Пули отравлены ядом и может быть заражение крови. Но прекрасное здоровье Ленина помогло ему поправиться после смертельных ран. И уже через 1.5 месяца Владимир Ильич Ленин снова стал работать.